улыбка и спокойствие Бюсси между четырьмя взбешенными молодыми людьми, глаза которых грозно сверкали, делали его еще более привлекательным. Только слепой или идиот не понял бы, чего хотели молодые люди. Только Бюсси мог притвориться, что не понимает, чего они хотят. Он замолчал, и прежняя милая улыбка не сходила с лица его. «Месье де Бюсси!» — вскричал, наконец, Келлюз, нетерпеливо топнув ногой. Бюсси поднял глаза к потолку и осмотрелся. «Замечали ли вы, господа, — сказал он, — какое здесь странное эхо? Ничто так не способствует повторению звуков, как мраморные стены и двойные своды, между тем, как на открытом поле звуки разделяются, и, я думаю, часть их улетает к облакам. Это мнение Аристофана. Читали вы Аристофана, господа?» Можерону показалось, что он угадал смысл слов Бюсси, и он подошел к молодому человеку, чтобы сказать ему что-то на ухо. Бюсси остановил его. «Ради бога, не будем перешептываться», — сказал он. «Во-первых, это невежливо, а во-вторых, вам известно, как король мнителен. Он подумает, что мы злословим». Можерон отошел, более прежнего взбешенный. Шамбер встал на его место и сказал напыщенным тоном: «Я тяжелый, неповоротливый, но откровенный немец. Шептаться не люблю, а говорю вслух, чтобы слушающие могли слышать. Но когда слова мои, которым я стараюсь придать всевозможную ясность, непонятный тем, к кому я обращаюсь, или когда он не хочет понять их, тогда...» «Тогда», — повторил Бюсси, устремив на молодого человека огненный взор тигра, — «тогда...» Шамбер не договорил. Бюсси пожал плечами и повернулся к нему спиной. Он встретился лицом к лицу с Депернаном. Депернону невозможно было отступить. «Посмотрите, господа», — сказал он, — «каким месье де Бюсси сделался провинциалом! Борода его не брита, шпага без банта, сапоги не вычищены, шляпа серая». «Я это сам сейчас заметил, любезнейший месье Депернон. Смотря на вас, разряженных, как куколки, я невольно задумался о том, как отъезд из столицы может переменить человека. Я, Льюи де Бюсси, граф де Клермон, должен брать теперь пример с какого-нибудь мелкого гасконского дворянина. Странно, но посторонитесь, пожалуйста. Вы и месье де Келлюз стоите так близко, что наступили мне на ногу, вероятно, нечаянно», — прибавил он с милой улыбкой.